Они обнаружили примарха в зале паломника, где старинная аппаратура позволяла хранителям мавзолитики получать доступ к воспоминаниям мертвых и сверяться с ними. Хранители присоединились к своим подопечным в смерти. Игор Луперкаль управлял машинами сам. В центре гулкого помещения гудел от энергии, напоминающий храмовый орган, колоссальный криогенератор, из источающих туман конденсаторов которого выходило множество заиндевевших труб. Основание было покрыто узором могильной пыли вместе, где истребительная команда белых шрамов сбросила маскировку. От генератора наружу, будто спицы освещенного колеса, ряд за рядом тянулись расслабленные тела внутри установленных друг на друга стеклянных цилиндров. Оксимант насчитал 25 тысяч только в этом зале, а над землей было 50 помещений такого же размера. Он еще не успел выяснить, сколько покоев вырезано в основании скалы. Магистра войны было несложно заметить. Он стоял к ним спиной, склонившись над цилиндрическим тубусом, выдвинутым из гравиметрического поддерживающего поля. Между ними и магистром войны стояло 20 терминаторов-юстерианцев, вооруженных фальчионами с фотонным лезвием и двуствольными болтерами. Формально являясь телохранителями магистра войны, юстерианцы были пережитком времен, когда военачальники действительно нуждались в защите. Гору требовалось от них не больше боевой силы, чем от Марневаля. Однако после засады Хибухана никто не полагался на удачу. Как и всегда, примарх притягивал к себе взгляды. Перед его громадной фигурой было правильно и подобающе проявлять преданность. Непринужденная улыбка демонстрировала, что Гор только что их заметил. Однако Оксимант не сомневался, что он знал об их присутствии задолго до того, как они вошли в зал. Он был закован в титаническую броню цвета гагата с отделкой из желтой меди. Нагрудник украшало янтарное око со щелью зрачка, по бокам от которого располагались золотистые волки. Правая рука Гора кончалась смертоносным когтем, левая покоилась на громадной булаве. Оружие называлось сокрушителем миров. Его адамантиевая рукоять была гладкой, если не считать орла на тыльнике. Убийственное навершие было черно-бронзовым. У магистра войны было лицо завоевателя, воина, дипломата и государственного мужа. Оно могло принимать доброжелательное выражение отеческой заботы или же становиться последним лицом, виденным в жизни. Оксимант еще не мог сказать, каким оно было на данный момент. Однако в дни вроде этого подобная неясность являлась благом. Если настроение Луперкаля было неизвестно тем, кто стоял рядом с ним, это бы взволновало тех, кто еще мог выступить против него. «Маленький Гор», — произнес магистр войны, когда юстрианцы расступились между ними, словно врата керамитовой твердыни. Оксимант заработал свое прозвище благодаря поразительному сходству с генетическим отцом. Однако Хибухан лишил его этой черты при помощи клинка из твердой стали с медузы. Апотекарии легиона сделали, что было в их силах. Но повреждения были слишком серьезны, лезвие слишком остро, а израненная плоть слишком меланхолична. И все же, в силу некой причудливой физиологической алхимии, сходство между Оксимандом и его примархом стало еще более заметным, несмотря на грубое уродство. «Магистр войны», — отозвался Оксиманд, — «ваш Марневаль». Гор кивнул и поочередно оглядел каждого из них, словно оценивая состав сплава восстановленного братства. «Одобряю», — сказал он. «Похоже, что сочетание хорошее». «Время покажет», — сказал Оксимант. «Как и всегда», — ответил Гор, шагнув вперед и оказавшись перед сержантом заколдованных. «Протеже Оксиманда, действительно истинный сын», — произнес Гор с ноткой гордости в голосе. «Я слышал о тебе хорошее, Граэль. Это правда?» К чести Нактуа, тот сохранил самообладание при похвале магистра войны, однако не смог долго смотреть в глаза. «Да, мой повелитель», — выдавил он, — «возможно. Не знаю, что вы слышали». «Хорошее», — сказал Гор, кивнул и двинулся дальше, сомкнув когти на перчатке оставляющего вдов. «Ты напряжен, Фальк», — произнес он. «Бездействие тебе не подходит». «Что я могу сказать? Я был создан для войны», — ответил Кибр с большим тактом, чем ожидал Оксиман. «В большей мере, чем многие», — согласился Гор. «Не тревожься. Я не заставлю вас с юстерианцами долго ждать». Магистр войны перешел к Абаддону. «Эзекиль, ты скрываешь это лучше, чем вдоводел. Но я вижу, что тебя тоже раздражает наша вынужденная задержка на Двеле». «Нужно выигрывать войну, мой повелитель», — произнес Абаддон едва ли не с упреком в голосе. «И я не позволю говорить, будто сыны Гора позволяют другим легионам сражаться вместо себя». «Как и я, сын мой», — ответил Гор, кладя когтистую конечность на плечи Абаддона. Нас отвлекали замыслы и мелкие счеты других, но это время кончилось. Гор развернулся и принял от одного из юстерианцев кроваво-красный боевой плащ. Он набросил его на плечи, закрепив на обоих наплечниках при помощи штифтов в виде волчьих лап. «Оксимант, они здесь?» – спросил Гор. «Здесь», – ответил Оксимант. «Впрочем, вам и так об этом известно». «Верно», – согласился Гор. «Даже когда у нас еще не было тел, я всегда чувствовал их близость». Оксимант заметил в глазах Гора плутовской блеск и решил, что тот шутит. Магистр войны редко говорил о годах, проведенных с Императором, еще реже о временах, которые предшествовали этому. «В моменты гордыни мне казалось, что именно поэтому Император в первую очередь явился за мной», – продолжил Гор. И Оксимант понял, что ошибся. «Скорее всего, магистр войны не шутил. Я думал, что ему требуется моя помощь, чтобы разыскать остальных потерянных сыновей. Порой же мне кажется, что это было жестокое наказание – ощущать столь глубокую связь с генетическими сородичами лишь для того, чтобы быть разделенным с ними». Гор умолк и заговорил Оксимант. «Они ожидают нас в куполе Возрождения. Хорошо, мне не терпится присоединиться к ним». Абаддон сжал кулаки. «А потом мы вернемся на войну. Эзекиль, сын мой, мы ее и не покидали», – ответил Гор. Купол Возрождения представлял собой громадную полусферу из стекла и транспара стали, возвышающуюся над крупнейшей из каменных построек Мавзолитики. Это было место почтения и торжественного назначения, место, где можно было вернуть к жизни сохраненные воспоминания умерших. Вход туда осуществлялся при помощи решетчатого лифта, который поднимался в центр купола. Гор и Марневаль встали в середине платформы, и та начала свой величественный подъем. Несмотря на протесты Кибры, юстерианцев оставили внизу, и путь продолжили лишь пятеро. Оксиман поднял глаза к широкому проему в полу высоко над ними. По ту сторону он увидел треснувший хрустальный купол. Закат угасал, опускалась ночь. Лифт вошел внутрь купола, и на него скользнули косые колонны лунного света. Шальной снаряд повредил полусферическое сооружение, и отполированный металлический пол был покрыт осколками закаленного стекла, похожими на ножи с алмазными клинками. По внешнему периметру подъемника с равными интервалами тянулись гнезда для десятков криоцилиндров. Сейчас все они были пусты. Оксимант ошеломленно вдохнул морозный воздух, увидев ожидающих внутри полубогов. Разумеется, он знал, кого вызвал магистр войны, но вид двух столь сверхъестественных созданий все равно стал для него мигом откровения. Плоть одного была нематериальна, второй же был флегматично-телесным. Гор приветственно раскинул руки. «Братья», – произнес он, – «добро пожаловать на Двел».